Чем болен прогульщик? Многие руководители с пониманием относятся к легким недомоганиям своих подчиненных и разрешают заболевшему денек-другой посидеть дома, даже не требуя медицинских справок. Более того, у них не вызывает сочувствия рвение иных трудоголиков, готовых любую болезнь переносить на ногах и трудиться через силу. И такой либерализм не просто свидетельство гуманности, он еще и вполне экономически оправдан. Ведь понятно, что от нездорового человека трудно ждать полной отдачи на работе, а если ему и удастся на рабочем месте пересилить болезнь, то рано или поздно он свалится всерьез и надолго. К тому же он может выступить разносчиком инфекции, так что пускай лучше денек отлежится и поймет, нужна ли ему медицинская помощь или можно, немного отдохнув, вновь приступить к работе. Тем более, что большинство наших недомоганий кратковременные, проходят быстро, а обращение к врачу, скорее всего, приведет к выдаче минимум трехдневного бюллетеня. Однако никакому руководителю не понравится, когда иной подчиненный начинает злоупотреблять его гуманизмом. А ведь такое случается нередко. Человек периодически звонит на работу и просит о вынужденном отгуле в силу каких-то неотложных личных дел, а гораздо чаще – внезапного нездоровья. Невольно закрадывается подозрение, не идет ли тут речь о банальной симуляции. По мнению ученых из Берлинского университета, в большинстве случаев не следует подозревать прогульщика в притворстве, ибо он на самом деле может быть серьезно болен. Вот только болезнь, скорее всего, не та, на которую он ссылается. Тем более, что зачастую и определить болезнь непросто, так как она скрывается за симптомами общего недомогания. Синдром, открытый немецкими исследователями, во многом напоминает тот, что давно известен в психиатрии под названием посттравматического расстройства. Обычно им страдают работники, рассчитывавшие на повышение по службе, однако его не получившие, либо просто люди, которые считают себя недооцененными. Работа начинает вызывать у них безотчетное отторжение, и за малейшее недомогание они хватаются как за повод от нее уклониться. Тем более, что и недомогания не заставляют себя ждать. Ведь давно известно, что человек, недовольный жизнью, тем самым ослабляет защитные резервы своего организма и становится особенно уязвим для всяких хворей. К тому же замечено, в коллективах, где работники удовлетворены своим положением и заработком, где ни перед кем не закрыты перспективы роста, и уровень заболеваемости оказывается ниже. Исследователи из Берлина находят такому житейскому наблюдению научное обоснование. А как обстоят дела в вашей фирме? Не слишком ли часто не здоровится ее сотрудникам? А может быть, и вы иной раз утром, скрипя сердце, набираете телефон шефа, чтобы пожаловаться на необъяснимые боли и попросить сочувствия. Оказывается, жаловаться надо не на это, и совсем о другом надо просить. На любимое дело, которое к тому же приносит нам одобрение и вознаграждение, сил у нас всегда хватает, и почти никакая хворь ему не помеха. И лечится пресловутый синдром не таблетками, а реальными достижениями. Вот только это лекарство в аптеке не купишь.